Глава 15. Ариэла. Приглушенные разговоры заставляют меня распахнуть глаза. На секунду даже показалось, что я снова в том подвале, а мое спасение Максимилианом лишь сон. Однако светлая комната и уютная постель подсказывают, что я в загородном доме у океана. Все-таки привез меня сюда любой ценой. Ариэла, дочка, ты очнулась. Папа подходит к постели и берет мою ладонь своей шершавой и крепко сжимает. «Как ты себя чувствуешь?» Отец говорит достаточно искренне. Неужели он волнуется? Кажется, подобное на моей памяти происходит впервые. Пройдясь взглядом по помещению, замечаю огромную фигуру мужа, стоящего чуть поодаль от кровати. Максимилиан внимательно смотрит на мое лицо, словно пытается залезть в голову и прочесть мысли. В его глазах на секунду проскальзывает едва уловимая тень беспокойства, но быстро исчезает, однако я успеваю ее уловить. «Сколько я спала?» — спрашиваю первое, пришедшее в голову, удивляясь своему осипшему голосу. «Странно, я вроде не кричала». «Почти сутки», отвечает отец. Максимилиан по-прежнему хранит молчание. «Мы как раз говорили о том, что тебе сейчас будет лучше вернуться со мной домой, в Сиэтл». «Что?» Встрепенувшись, приподнимаюсь на постели и бросаю взволнованный взгляд на мужа. «Нет, я не могу!» Мама волнуется и скучает. Она хочет лично позаботиться о тебе дома. Начинает давить на меня мамой, как делал это всегда. Но чутье подсказывает, что забрать он меня хочет по другой причине. «Мой дом здесь, отец!» Наверное, никогда еще в жизни я не смела в открытую, да еще и при свидетеле, противостоять ему и перечить. «Максимилиан?» Немного с истеричной ноткой поворачиваю голову к мужу. «Почему он молчит и не вмешивается?» «Нам нужно поговорить с Ариэлой». Наконец подает голос Максимилиан, обращаясь к отцу, смотря на него в упор. Наедине. Аурелио Лучано бросает на меня многозначительный взгляд, обещающий, что он еще продолжит со мной, но не смея отказывать хозяину дома и города, неспешно выходит из спальни, чтобы не создавать конфликтную ситуацию. Мы остаемся вдвоем в звенящей тишине. «Ты хочешь, чтобы я уехала?» Борясь с подступающими слезами, спрашиваю напрямую, не ходя вокруг да около. «Я думала, у нас наладились отношения». Натреснутым голосом говорю то, что считаю правдой. «Так будет лучше для тебя, Ариэлла». Абсолютно безэмоционально отвечает мужчина, продолжая стоять вдалеке, как чужак. Я не хочу рассказывать ему всю правду, что пережила в Сиэтле и куда совершенно не готова возвращаться. Узнав, отец, что я до сих пор не беременна от мужа, съест меня с потрохами и каждый божий день будет упрекать в неспособности сделать элементарное – зачать. Ты не можешь знать, как для меня будет лучше. Предательские горячие слезы стекают по щекам. Кажется, я никогда еще не плакала при Максимилиане, проявляя слабость. Насколько я должна буду уехать? Спрашиваю, хотя боюсь, что обратно вернуться мне никто не позволит. «Пока не знаю», — все так же безучастно отвечает муж. «До твоего окончательного выздоровления». «Но я в порядке!» Слишком быстро развожу руки по сторонам и только сейчас замечаю воткнутую иглу в мою вену с протянувшимся шнуром от капельницы. Резкое движение вызывает жжение. Игла смещается, и я взвизгиваю от боли и вида крови, мгновенно начавшей вытекать из вены. «Господи, Ариэла!» Максимилиан в несколько шагов преодолевает расстояние и, мастерски придерживая мою руку, вытаскивает проклятую иглу и, приложив вату, заклеивает рану поверх пластырем. «Спасибо!» Бубню, шмыгая заложенным носом от слез. «Скажи мне только одно!» «Ты хочешь насовсем вернуть меня в отцовский дом?» Голос дрожит от одной только мысли, что самый страшный сон последних недель воплощается в реальность. Меня возвращают в Сиэтл, где я сгнию в унижениях. Прошу, Максимилиан, говори правду, не обманывая и не давая ложных надежд. Ты разводишься со мной? Что? Он выглядит искренне ошарашенный заданным вопросом. Откуда это взялось в твоей голове, Ариэлла? Отец хочет, чтобы ты была рядом с матерью, пока будешь выздоравливать. Он устало потирает лицо, затем немного мягче добавляет. Это для твоего же блага. Нахмурившись, складывает руки на груди. Нет, качаю головой. Не хочу возвращаться в Сиэтл. Прошу тебя, не отдавай меня ему. Только когда я произношу это, понимаю, что сказала лишнее, и муж мгновенно цепляется за слова. «Что такого было в Сиэтле, Ариэлла?» Прищурившись, Максимилиан опускается на постели рядом со мной, как бы ожидая объяснений. «Я не могу рассказать это сейчас. Просто прошу тебя, не отправляй меня в отцовский дом!» Потянувшись, обхватываю горячую ладонь своей холодной в умоляющем жесте. «Замерзла?» спрашивает, трогая мои ладони и кисти. Я киваю, что да, и тогда мужчина встает, откидывает одеяло и ложится рядом, укрывая нас. Первые мгновения я не верю в происходящее. Обычно мы не находимся так близко друг к другу. Решаю отпустить ситуацию и расслабиться. Кладу голову на плечо мужа, и он обнимает меня. Становится так тепло и уютно, что я жмусь к Максу, как продрогший котенок. Такое ощущение, что мы знаем друг друга 1000 лет, и между нами нет этого сложного брака, где я считаю его убийцей и монстром, а он меня потаскухой, где нет вражды кланов, мафии и похищений. Мы впервые лежим так в обнимку. Поднимая голову, смотрю на его красивое, мужественное лицо. Не впервые. Ухмыляется, загадочно смотря в потолок, и до меня доходит смысл его слов. «Так это был не сон?» — восклицаю я. «Так ты действительно был со мной в спальне в ту ночь?» Максимилиан утвердительно кивает головой, а я порицающе цокаю. «Ты домогался меня, пока я спала?» «Ни о чем не жалею», — отвечает своим низким голосом, посылая вибрации по моему телу. Мы молчим какое-то время, каждый думает о своем. Я глупо улыбаюсь, почему-то чувствуя себя самым счастливым человеком на свете, несмотря на неопределенность ситуации. Слышу только наше мирное дыхание. Когда бойцы приехали на место и доложили, что увидели на месте аварии, я думал, ты мертва. Он первым прерывает молчание и удивляет сказанным. Видно, что правда дается тяжело. В тот момент я осмыслил свое конченное поведение по отношению к тебе. Больше никто, никто не посмеет даже посмотреть в твою сторону, Ариэлла, не то что прикоснуться. Я убью каждую тварь своими руками, что посмеет косо взглянуть на мою женщину. Клянусь своей жизнью, теперь ты в полной безопасности». Максимилиан крепко сжимает челюсть, злясь сам на себя за то, что не смог уберечь меня. «Ты не мог предугадать их действия. Я не виню тебя». Честно отвечаю на пылкую речь. «Больше никогда не упрекну тебя в прошлом». Совсем обескураживает муж, целуя меня в лоб. «Дорогой, знал бы ты, что тебе даже не в чем меня упрекать». «Спасибо», — скромно шепчу. «Ты действительно убил главу мексиканцев?» Вспоминаю последние события перед отключкой. В голове всплывает образ кровавых рук Максимилиана, которыми он меня сейчас так крепко и нежно обнимает. «Да». Коротко и ясно. Пазл в голове сходится, для чего я должна вернуться на территорию клана Дженовизе Фэмили. Отец хочет забрать меня, чтобы попытаться управлять тобой в пользу Сиэтла. Он, наверное, думает, что я уже беременна твоим наследником. Раз у Лос-Анджелеса и Сиэтла больше нет повода для перемирия, так как общий враг уничтожен, то они опасаются твоих дальнейших действий. Немного отстранившись, я кладу руку на грудь мужа, озвучивая вслух личные размышления. «Знаю». Спокойно отвечает. Наши взгляды схлестываются. Темный его и светлый мой. Твой телефон на прослушке. Я тяжело выдыхаю. Сил шокироваться даже нет. В принципе, я и не удивлена. Хорошо, что я в основном переписывалась со Стефанией, и мы не обсуждали по телефону мою тайну. Только в переписке... «Тогда зачем ты хочешь вернуть меня?» Недоумеваю я. Думал, рядом с матерью тебе будет действительно лучше, чем со мной. Как бы нехотя признается мужчина, и клянусь, я чувствую, как в его голосе сквозит ревность. «Поцелуешь меня?» Мне жизненно необходимо почувствовать его сейчас еще ближе. Дважды просить не требуется. Максимилиан приближается и захватывает свой рот моим, нежно целуя, как фарфоровую куклу. «Нет, не так! Не сдерживайся, прошу!» Немного отстранившись, хнычу. «Да, катилась! Просит о близости!» Мои лучшие друзья активизируются. Ангел на правом плече закрывает лицо своей маленькой ручкой и осуждающе цокает. «Ари, давай избавимся от этого нудила, а?» Ангел на левом плече пытается дотянуться до первого, чтобы схватить за маленькие крылышки и скинуть на пол. «Не слушай его! Займитесь уже сексом, наконец-то!» «Тебе нужен покой, Ариэлла!» Укоризненно отвечает мужчина на мою просьбу. «Ты мне нужен, Макс!» Шепчу в его губы намеренно, сократив имя с придыханием. Звериный рык вырывается из горла хищника, и он буквально набрасывается на меня со страстными поцелуями, тараня своим языком мой рот. Осмелев, начинаю шарить по мужскому телу и забираясь руками под футболку Максимилиана, провожу ногтями по крепкому прессу, и он прижимает меня к себе крепче, переплетая наши тела. Когда кислород заканчивается, я открываю доступ к своей шее. Муж начинает ее нетерпеливо целовать и покусывать. Напряжение между нами достигает такого уровня, что вот-вот лопнет. Рядом с Максимилианом я окончательно забыла все свои страхи и боязнь близости. Я так сильно его хочу, что перестала даже думать о лишении девственности, почувствовав себя опытной. «Хочу тебя». Нетерпеливо шепчу, когда муж осыпает мое лицо поцелуями. Почему он не действует? Неужели не видит, что я готова? Нет. Ухмыляется, целуя уголок моих губ. Ты просила поцеловать. Я выполнил твою просьбу. Теперь тебе нужно отдыхать. Так сказал доктор. К черту доктора! Пылко шиплю, пытаясь сама проявить инициативу и снять футболку с Макса. Однако, гортанно смеясь, он пресекает все мои телодвижения, крепко обняв. «Посмотрите, кто набрался плохих словечек!» Оставляет шлепок на моей заднице. «Но я серьезно, Ариэлла, тебе нужен отдых!» Отстраняется и встает с постели, поправляя на себе одежду и предательскую выпуклость на брюках. Возбужден сейчас не меньше меня. Когда я понимаю, что он действительно уходит и не намерен заняться сексом, бросаю вслед вопрос, на который он мне так и не дал ответ. «Ты не вернешь меня в Сиэтл?» «Никогда», — уверенно отвечает муж и выходит из комнаты, плотно закрывая за собой дверь. Несмотря на слегка упавшую самооценку от отказа Максимилиана и прошедших событий с похищением, я чувствую себя на удивление нормально. Странно, но у меня нет никакого страха, что в будущем подобное может повториться. Нормально ли это? Или меня накроет чуть позже, когда до конца осознаю всю реальность произошедшего? А может быть, рядом с Максимилианом я чувствую себя в безопасности, и в этом кроется причина? Поднимаюсь с постели. Хочется принять душ и смыть с себя все воспоминания о том жутком месте. Стоя под струями теплой, расслабляющей воды, наконец осознаю, что много значит для Максимилиана. Стал бы он рисковать своей жизнью и солдатами, чтобы вытащить меня оттуда целой и невредимой, будь я ему безразлична. Я отчетливо видела в глазах этого мужественного, грозного главы клана Галанте Фэмили волнение за жизнь хрупкой жены, хоть и не до конца настоящей. Каким бы жестоким мафиози он ни был с другими, со мной он более лоялен и снисходителен. В течение дня отец так и не возвращается продолжить прерванный разговор. Я лежу, пялясь в потолок, осмысливая, как может сложиться моя жизнь дальше, и гадая, прекратят ли Лос-Анджелес и Сиэтл сотрудничество. Если Дженовеза и Максимилиан расторгнут заключенные договоренности, вряд ли я смогу спокойно ездить в Сиэтл, чтобы навещать маму. Этот город станет практически закрытой территорией, так как я стану автоматически врагом, являясь женой Галанте. Неожиданный легкий стук в дверь заставляет меня немного опешить. Я думала, мы одни в доме, не считая охраны на территории особняка. Однако в комнату входит женщина, удивляя меня своим присутствием. «Здравствуйте, миссис Галанте!» Добродушно улыбаясь, она заносит деревянный столик на ножках и ставит на постель передо мной. «Здравствуйте!» Неловко отвечаю, смотря на полный поднос еды и фруктов. Во рту моментально собирается слюна. Только сейчас понимаю, что не ела больше суток. В подтверждении тому в желудке начинает урчать. «Меня зовут Клара. Приятно, наконец-то, познакомиться с вами!» Представляется она. На вид Кларе не больше 40. Это стройная женщина невысокого роста с острыми чертами лица и аккуратно собранными в пучок на макушке волосами. «Я работаю на мистера Галанте уже больше 5 лет. Прихожу 4 раза в неделю, готовлю и убираю». Отчитывается женщина, ожидая от меня реакции, как будто проходит собеседование, заламывая пальцы рук. «Именно в этом доме?» Решаю уточнить, протягивая руку за виноградинкой и кидая ее в рот. Спелая ягода лопается, заполняя вкусовые рецепторы кисло-сладким вкусом. «Нет, в основном мистер Галанте проводит время в квартире, хотя вы и так это знаете. Простите», — спохватывается женщина. «Но по надобности я приезжаю и в дом, как сегодня». «Я была в отпуске последний месяц, поэтому вынуждена познакомиться с вами только сейчас». Слегка виновато улыбается. Неужели она считает, что с приходом стервы хозяйки в дом может лишиться работы? Ну уж нет, я буду ее на руках носить, лишь бы не заниматься снова всем самой. Так значит, Максимилиан отправил домработницу в отпуск, чтобы наказать меня, а сам сказал, что уволил? «Вот же!» «Приятно познакомиться с вами, Клара!» Я искренне улыбаюсь, смотря на слегка расслабившуюся помощницу по дому. «Рада, что вы есть у нас. Если честно, я устала делать все сама!» Весело произношу, хлопнув в ладоши. «Конечно, конечно! Можете не беспокоиться! Теперь все хозяйство на мне, как и прежде. Я буду внизу. Если вам что-нибудь понадобится, дайте знать!» «Приятного аппетита!» Женщина уходит, оставляя меня наедине для приема пищи. Примерно через полчаса, когда я, объевшийся круассанами, лежу, чувствую себя как колобок, Клара возвращается, чтобы забрать поднос. «Мистер Галанте велел передать вам это после ужина!» Протягивает мой сотовый телефон. «Спасибо!» Не веря своему счастью, беру мобильник. «Я могу поговорить с мамой по телефону». «А где сам мистер Галанте?» «Он уехал несколько часов назад с вашим отцом. Когда вернутся, не сообщили. Еще чего-нибудь желаете? Может быть, чай или кофе?» Женщина поднимает столик с постели, попутно уточняя. «Нет, Клара, спасибо большое. Мне ничего не нужно». Благодарно киваю, и она уходит. Первым делом включаю телефон, молясь, чтобы он не был разряженным. Однако батарея полная. Множество сообщений и пропущенных звонков обрушивается на мой гаджет, но, игнорируя их все, набираю номер самой любимой женщины на свете. После непродолжительных гудков в трубке звучит голос мамы. «Ариэла! Ариэла, милая! Я так волновалась за тебя!» взволнованно произносит она. «Все в порядке, мама!» Как бы я ни отнекивалась, порой итальянская кровь берет верх и вырывается из меня. «Моя дорогая! Я не могла найти себе места!» Горестно всхлипывает. «Как ты чувствуешь себя? У тебя что-нибудь болит? Тебе сделали больно, доченька?» Она засыпает меня вопросами, дрожащим голосом, шмыгая попутно носом. Сердце сжимается от мысли, что мама целые сутки без сна и покоя волновалась обо мне. «Клянусь своей жизнью, я честно в порядке, ма». Я использую нечестный прием, как в детстве, и клянусь своей жизнью, чтобы она поверила и успокоилась. На теле не царапины. Максимилиан вовремя вытащил меня оттуда. Мама росла в религиозной итальянской семье, поэтому клятва на родном языке для нее святое. «Слава Богу! Я не переставая молилась, чтобы твой отец и муж успели!» Немного успокоившись, произносит она, тяжело вздыхая. «Отец был с Максимилианом?» Я удивлена, потому что ни один из них не сказал мне сегодня об этом. «Конечно, дорогая! Он вылетел со своими солдатами вместе с твоим мужем в Лос-Анджелес незамедлительно. Почему ты так удивлена?» Немного укоризненно спрашивает она. Сейчас мама, как обычно, начнет отстаивать сторону отца, несмотря ни на что. «Просто удивлена». Пожимаю плечами. Не думала, что сам Аурелио Лучано станет рисковать ради меня. «Ариэла, он твой отец. Не будь так категорична по отношению к нему». Как и предполагалось, в своей манере мама вступает в атаку за драгоценного мужа. Вот иногда я думаю, что зря защищала ее, подставляясь под удар, потому что жизнь эту женщину совершенно ничему и не учит. Мама из тех жен, которые считают, бьют, значит, любит. Отец хочет, чтобы я вернулась с ним в Сиэтл. На время. Бесцветным голосом сообщаю новость. «Мы с твоим братом очень соскучились и будем только рады, что ты погостишь у нас. Мы сможем побыть вместе, как в старые добрые времена». «Я не хочу жить, как в старые добрые времена, ма. Я не приеду». Немного раздражаясь от ее наивности, бурчу в трубку. «Ариэла, лучше не зли отца и возвращайся вместе с ним!» От моих слов она начинает нервничать. Самое страшное в семье Лучано — не слушаться Аурелию, за что могут быть последствия. «Ты знаешь, какой он в гневе!» В голове всплывает наш последний диалог с Максимилианом. «Ты не вернешь меня в Сиэтл?» «Никогда». «Не волнуйся. Теперь, наконец-то, появился человек, который может меня защитить от Аурелио Лучано». На губах появляется счастливая улыбка. «Я действительно могу больше не бояться гнета отца. За Максимилианом я как за каменной стеной во всех смыслах этой фразы. Я рада, что вы с мужем нашли общий язык. А помнишь, как ты не хотела этой свадьбы? Зато сейчас я слышу твой довольный голос. Видишь, дочка, это все благодаря отцу!» Нахваливает его в моих глазах. «Благодаря отцу меня выдали насильно замуж, а вот довольный голос только благодаря Максимилиану». Вздыхаю, откидывая с себя одеяло, и встаю, чтобы открыть окно. Этот разговор немного вывел меня из себя, отчего щеки начали гореть. «Хорошо», — как бы нехотя отвечает. «Но, надеюсь, вы приедете с мужем на юбилей отца на следующей неделе. Будет большое торжество». Я совершенно забыла об этом. «Как Максимилиан решит?» Стоя, вдыхаю влажный соленый воздух с океана. После разговора с мамой, который ушел совершенно в другую сторону, настроение немного упало. Больше разговаривать ни с кем нет желания, поэтому написать подруге я решаю утром на свежую голову. Только когда я укладываюсь в постель спать, вспоминаю, что мой телефон на прослушке, и Максимилиан все узнает. Но я думаю, он и так подозревает, что отношения с отцом у нас не самые теплые. Выключаю приглушенный свет в комнате через приложение на телефоне, потому что вставать с постели не хочется. Закрываю глаза и даже не замечаю, как сон уносит в свое царство. Шорохи в комнате заставляют резко сесть в постели, оглядываясь по сторонам. «Максимилиан?» Нервно спрашиваю, пока глаза привыкают к темноте. «Не суетись», — звучит голос мужа, после чего матрас прогибается, и он ложится рядом поверх одеяла. К этому времени я уже начинаю видеть очертания. Мужчина лежит на постели в одних только брюках. Кубики пресса перекатываются от каждого его вздоха, а мускулистые руки закинуты за голову. Его холодный тон заставляет меня немного осечься. Молча ложусь на свое место, пялясь в потолок. Когда Максимилиан уходил днем, мне казалось, что между нами все в порядке. Почему он сейчас держит дистанцию? Начинаю ломать голову, пытаясь проанализировать непонятное для меня поведение. Прям физически ощущаю, как в твоей неуемной голове идет бой. Тишину в помещении нарушает низкий голос мужа, отчего я невольно вздрагиваю. «Тяжелый день?» — робко спрашиваю, поворачиваясь на бок лицом к нему. «Нормально все. Иди ко мне». Макс притягивает меня к себе, обнимая. «Как самочувствие?» «Отлично. Спасибо, что вернул телефон. Я поговорила с мамой». Прячу голову на мужской груди. Она спросила, приедем ли мы в Сиэтл на юбилей отца на следующей неделе. «Ты хочешь этого?» «Думаю, я должна». Вздыхаю, закусывая нижнюю губу. «Забудь это слово. Ты никому ничего не должна, Ариэлла». Максимилиан трясет в воздухе указательным пальцем. «Если ты не хочешь, останешься дома. Я съезжу один». «Наверное, я бы хотела увидеть маму и Марка. Да и если ты позволишь, я была бы счастлива увидеться со своей подругой Стефанией». Вожу рукой по плечу Максимилиана, все еще не веря, что это реальность. Мы лежим рядом в обнимку. «Посмотрим на твое поведение. А теперь спи».